«А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете?» «Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной». Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции. «Ну вот что», — говорит Блюхер. «Приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не мешок для кухни, накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться», — усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить. «И на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение». «Василий Константинович», — тихо говорит один из командиров, — «да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем! Крах грозит, Василий Константинович!» Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью. «Дивлюсь я на вас. Исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен, а вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. Насколько времени хватит вам патронов, если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление?» «На неделю хватит, на 5 дней, а у меня на 3. На 8 соберу». «На 5 суток. Надвое». «Тьфу!» — плюет Блюхер себе под ноги. «Противно слушать. На 5 дней. Может, ты Меркуловых за день расколотишь? А Ника воин, слушать тошно». Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу с плеча. «А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут. Саблей, как дубиной, машут, коней держат, будто молодожен девку». Блюхер выходит из штабной комнаты, он идет на плац, берет у камыска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаждает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит: «Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане-командиры». Генштаб Народной революционной армии. Над столом, устланным картами, склонились двое. Заместитель начальника оперативного отдела Гржимальский и Блюхер. «Повторяю», — говорит Василий Константинович, — «постепенную концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной». Но Мольтке считал это целесообразным. В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. «И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно?» «Дальнейшее ожидание, Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в офицерском собрании. У них был термин «передержать спектакль». Пусть лучше несколько «недодержать». Поможет энтузиазм, напор, горение. Передержка опаснее тем, что опускаются руки. Станислав Иванович, фронт не спектакль. Здесь стреляют не из игрушечных пистолетов». «Любопытная ситуация», — грустно улыбается Гржимальский. «Если бы мы, кадровики, решили саботировать, то лучшей позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь. Все вокруг ропщут, ищут измены, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций». «Кто именно?» Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством. Поверьте благородному слову, многие... Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает. «Мы ленивы и нелюбопытны. Помните Пушкина? Но мы еще склонны невежество прикрывать презрительной усмешкой обожравшегося культурой Фауста. Соскоблите с иного азбуку коммунизма, и перед вами предстанет абсолютно голенький человек». А что касается многих, недовольных моей медлительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям и знаю, что их недовольство идет от преданности нашим идеалам. И оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да-да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке, и она столь правдива, что ей нельзя не поверить. «Понимаете?» «Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович!» «Ну и слава Богу! Какие у вас соображения по службе бронепоездов?» «По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, тот окажется победителем». Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода? Здесь я предполагаю широкую деятельность. Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит. У индусов есть мудрые слова. Горе тому народу, правители которого слишком деятельны. Как бы нам не уподобиться этим правителям, а... Райком комсомола. Заседает комиссия по мобилизации членов Союза молодежи в экипаже бронепоездов. Среди райкомовских ребят Блюхер. В кабинет заходит вихрастый паренек. «Здорово, комса!» — говорит он членам бюро. «Васильев Пахом. Прибыл умереть за революцию». «Ты лучше за нее поживи», — советует Блюхер. «А этот тип откуда?» Глядя на Блюхера, одетого в полушубок, спрашивает Пахом Васильев своих райкомовских товарищей. «Этот тип», — звенящим голосом возглашает секретарь райкома, поднимаясь со своего места. «Этот тип...» Но Блюхер не дает ему закончить. «Я из военведа». «Рожа у тебя больно старорежимная», — говорит Пахом. «У меня к тем, кто бритый и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни». «Понятно», — чуть улыбается Блюхер. «Какую главную мечту имеешь в жизни?» «Торжество революции в мировом масштабе». «Что для этого сделал?» «Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Раз. Провел со своей комсой 7 субботников. 2. Отремонтировал в нашем депо 3 полевые кухни в сверхурочное время. 3. Отдал для нужд фронта свои хромовые сапоги. 4. Голенище бутылочками. Что я, старик? Гармоника напуск. Сдвигаешь их, бывало, к низу. Скрежет стоит, как предсмертный стон мирового империализма». Пахом Васильев вздыхает. На 18-летнем веснушчатом лице его отражается грусть. Блюхер смотрит на ноги парня, обутые в лапти. «Годится», — говорит Блюхер членам бюро. «Следующий». «Идешь на бронепоезд», — говорят парню. «Доверие оправдаю», — отвечает Пахом Васильев. «Вернусь с победой». В комнату входит следующий парень и представляется. «Шувалов Никита. Давно в рядах комсы?» 3-й год. «Что сделал для революции?» «Ничего». «Разъясни». «И без разъяснений понятно». «Погоди, погоди», — просит Блюхер. «Растолкуй свою точку зрения подробнее». Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на кукушке. Я вожу бараньи туши с бойни на базар для купцов советского производства».